Глава 8. Разрушение мира. Павлу было уже 12 лет. Ум ребенка проснулся. Глаза смотрели на мать чересчур серьезно. В долгие зимние вечера, наслушавшись разговоров об отце, которого братья Панины сознательно окружали ореолом рыцарского мученичества, Павел подолгу стоял у окон. Что мерещилось ему там, в снежных буревых вихрях? Может быть, мстительная тень Петра Третьего в белом плаще прусского офицера, подобная той, что в мрачных галереях Эльсинора являлась и принцу Гамлету? Никита Иванович уделял великому князю внимание лишь во время обеда, да и то в веселой компании, где мужчины наперебой обсуждали придворных женщин, рассказывали пикантные анекдоты, от которых мальчик катался по коврам, а однажды был застигнут за листанием энциклопедии, в которой он силился найти объяснение слову «любовь». Недавно возникла сцена между сыном и матерью. Павел отказался ужинать в ее кругу, где преобладали громкие голоса Орловых. Екатерина прикрикнула, что лишит его прав на престол. «И не надо мне его», — ответил сын. «Я уеду в Галштинию, где меня все любят, и где я стану герцогом, как и мой отец». Когда утром Панин пришел с докладом, она сказала ему: «Вот как вы замечательно воспитали мне сына». Панин отделался поклоном. Екатерина, отойдя к зеркалу, исправила злое выражение лица на доброе, потом спросила: «Правда ли, что в театре Варшавы спектакли не начинают, пока в ложе не появится князь Репнин?» «К сожалению, так», — ответил Панин. «Значит, тетива натянута». «Аристократ кичливый! Его поведение недопустимо. Оно может оказаться губительным и для нашей гибкой политики на Босфоре». Панин затих в кресле, давая ей выговориться. «Что-то у нас не так», — переживала императрица. «Мы же не ковырялись еще в голове Фридриха и не знаем, какой там суп варится. Кажется, князь Репнин уже допустил ошибку в делах варшавских, и я теперь боюсь, как бы она ни стала непоправимой». Панин тяжко вздыхал. Екатерина думала: «Так ли уж надобен северный аккорд с опорою на страны лютеранские? Ближе всех нам Пруссия. Да и той веры мало. Я подписала договор с Англией, но только торговый. Возникне война с турками, и мы останемся в изоляции, а значит, весь аккорд летит к чертям, не имея никакого практического смысла. Сознайся, Никита Иванович, кто надоумил тебя на создание этой комбинации?» Панин, сильно покраснев, напрягся в кресле. «Государыня, не ломайте с трудом созданное. Сломать можно, что сделано, а коли не сделано, так и ломать нечего. Аккорд реальной силы иметь не может, и вот тебе подтверждение. Случись беда на юге, на севере Швеция подымется. Тогда как? Два фронта — не один фронт. Дурные предчувствия у меня. Румянцев пишет, что Украина давно неспокойна. Разве могу я догадаться, откуда грянут первые выстрелы?» Иногда ей бывало очень неуютно на русском престоле. Все пути дороги в Германию отрезаны. Порою она даже задумывалась, правильно ли отказала в чувствах Понятовскому. На худой конец могла бы стать королевой Польши. Она заговорила снова. «Я вот о чем спрошу, Никита Иванович. Прилично ли великой державе российской крохоборствовать в Германии, имея под эгидой своей Галштинию, которая нам славы никакой не прибавит?» «Но это же наследственное владение вашего сына», — король английский Георг не брезгует, владея Англией, иметь Ганноверское княжество на материке. Одумайтесь, ваше величество!» Екатерина указала отдать Галштинию Дании. «За это пусть Дания подарит нам 10 кораблей». Этим широким жестом она лишала сына последних связей с Германией. Из суверена Галштинии она превращала Павла в своего верноподданного, который целиком зависел от ее самодержавной власти. Панин это понял. В приемной он повидал Чичерина. «Ну, как она сей день?» — спросил полицмейстер. «Злая. По причине отказа Руссо поселиться в Гатчине. Ему, видишь ли, климат наш не по нраву. Мне он тоже не нравится, но я смирился, живу. Мы, русские, не от климата помираем». В окна дворца сыпануло крепким морозным снегом. Страшная метель бушевала и над Потсдамом. Как все мертво, безжизненно и призрачно. Сан-Суси даже не узнать. Это скорее кладбище, заметенное сугробами. Трепетно дымили свечи в шандалах, освещая глубину королевской библиотеки. Король спросил Финка фон Финкенштейна: «Вы ничего не слышали о русских домнах на Урале? Англичане уже послали туда шпионов, но они безвестно пропали в лесах». Друг детства короля Финк был теперь его министром. «Обращаю ваше внимание, Екатерина своего посла Репнина купает в золоте, а наш варшавский посол Бенуа хуже нищего и лишь по великим праздникам ездит за 1 грош на дохлых клячах». «Пусть так останется», — сказал король, — «и пусть другие кидают в польский котел все больше мешков с золотом, а мы, Финк, отделались орденом Черного Орла». На столе лежало письмо Екатерины, украшенное оттиском ее личной печати. Розовый куст, вдали виден улей с девизом «Полезное». Фридрих заговорил о Понятовском. Ученый мир потерял в нем мужа просвещенного. Но зато Польша обрела посредственного короля. Финк сказал, что русские, кажется, зовут Радзивилла из эмиграции, чтобы он оказал сопротивление антирусским конфедерациям. Фридрих задул свечи. В потемках проступил узкий, как бойница крепости, софит высокого окна, заметенного снегом. «Слушайте меня внимательно, Финк. Мой союз с Екатериною — тактическая передышка. А Никита Панин — отъявленный фантазер. Его северный аккорд — наивная утопия. Наш альянс — вынужденная мера как для России, так и для меня. Но в дальнейшем весь ход прусской истории следует перестроить фронтом к югу». «Уж не собираетесь ли вы?» «Собираюсь. Правда, пока жива Мария Терезия, союз с Веною для меня нереален. Эта старая воровка еще продолжает рыдать от моих колотушек. Я бил Австрию и могу бить дальше. Зато вот ее сын Иосиф...» «Впрочем, — сказал король, — не будем его идеализировать. Он такой же ворюга, как и его матушка, только желающий казаться философом. Времена переменчивы, Финк. Раньше королям доставало умение много жрать, пить и охотиться. Теперь они, явно вырождаясь, склонны пофилософствовать. И яркий пример тому — наказ русской императрицы». «У вас какие-либо претензии к полякам?» «Только не сейчас. Потом мы станем обдирать Польшу, как кочан гнилой капусты, лист за листом, город за городом, до тех пор, пока от нее не останется голая кочерышка. Но будьте уверены, Финк, мы и кочерышку сгрызем с аппетитом». Фридрих пустил о Екатерине крылатое выражение: «Екатеринизированная ангольская принцесса. Еще никто в Европе не отказывал ему в остроумии.